Пурга страшная. Идем вслепую, придерживаясь подъема и полузасыпанной борозды вчерашней лыжни. Встречный ветер выворачивает из-под ног лыжи. Улукиткан отстает. Сгорбившись, он подставляет ветру то одно, то другое плечо, прикрывает лицо рукавицами, часто отворачивается, чтобы перевести дух. И как же мерзнет он в своей убогой одежонке! Почему он не захотел одеться теплее? Зачем он идет? Зачем подвергает себя таким испытаниям, думаю я, а в душе зависть. Какую суровую школу нужно было пройти этому человеку, чтобы в 80-летнем возрасте сохранить страстную любовь к жизни? Это она заставляет его сердце биться, спасает от проклятого холода, толкает лыжи вперед, отгоняет старческую немощь. Идем тихо, будто тащим на гору тяжелый груз. Улукиткан выбивается из сил, часто падает и не может встать без посторонней помощи. Пришлось достать маут, связаться им и цепочкой брать последний подъем. Впереди идет Василий Николаевич, за ним я, а старик за моей спиной тащится на поводке, тяжело передвигая лыжи. На седловине ветер гудит, как в трубе. Мы подбираемся к левому склону перевала и под защитой огромного камня останавливаемся отдохнуть. Проклятый холод! Тело царапает, будто не видит, что на мне одна парка, — шепчет Улукиткан посиневшими губами. Парка — легкая оленья дошка. Куда идти? Где найдешь следы людей, если сквозь буран дальше 5 метров ничего не видно? Кричать бесполезно, никто не услышит. Не знаю, чем бы кончились эти поиски, если бы сама природа не сжалилась над нами. Совершенно неожиданно буран оборвался, передохнул и ударил с тыла. В воздухе произошло странное замешательство. Словно табун диких коней, застигнутый врасплох, тучи поднимались, то падали на горы и исчезали, пурга ударила на запад, ветер метался по горам, не зная, куда деться. «Крутит? Хорошо. Однако Эскери карты путает. Погода будет», — подбадривает нас Улукиткан. Выглянуло солнце. Мы осмотрели седловину, но никаких признаков пребывания людей не нашли. За перевалом плотный туман. Виден только склон хребта до края леса в глубине ущелья. Всматриваемся до боли в глазах. И вдруг видим, что к перевалу тянется прерывистой чертой нартовый след. «Аргал!» — кричит Улукиткан, показывая на палку, торчащую поверх снега. «Однако тут есть нарты, а может, и люди замерзли». Мы скатываемся к аргалу. Василий Николаевич достает топор, рубит заледеневший бугор, под которым действительно лежат нарты. На одной из них палатка, печь, пила. Остальные пусты. Вероятно, обоз, не добравшись до перевала всего лишь 200 метров, был застигнут пургою. Люди успели обрезать на оленях лямки, а сами убежали в тайгу, почему-то не захватив с собой ни палатки, ни печи, без которых, кажется, совершенно немыслимо спастись в этакую стужу. Что с ними случилось дальше, страшно подумать. Отпускаем собак. Бойко и Кучум уже далеко впереди, несутся полным ходом навстречу ветру, они явно чуют дым или запах человека. Василий Николаевич бросает мне котомку, снимает телогрейку и мчится на лыжах за ними. С быстротой ветра он уходит от нас, оставляя позади себя длинную стежку снежной пыли. Нельзя потерять собак из виду. Нартовый след отклоняется влево, собаки бегут напрямик, я с Улукитканом спускаемся за лыжней Василия Николаевича. В воздухе чувствуется запах дыма. Наконец мы слышим человеческие голоса. Нас встречают Бойко и Кучум, они прыгают, визжат, точно хотят сообщить что-то очень интересное. Сквозь туман вырисовывается странное нагромождение из хвойных веток, защищенное от ветра беспорядочно наваленными деревьями. Подходим ближе. Пресняков. Здравствуй. Ты как сюда попал? Узнаю я лебедевского десятника. У нас за перевалом оставлен груз. Едем за ним. Да немного замешкались. Буран захватил на гольце, отвечает он, не менее удивленный нашим появлением. У костра, огороженного навесом из хвои, скорчившись под ватным одеялом, лежит маленький человек. Голова его перевязана красным лоскутом, в быстрых соболиных глазах боль, губы кровоточат. Узнав у Лукиткана, он с трудом приподнимается и молча протягивает ему маленькую, почти детскую руку, вспухшую от волдырей. Между ними завязывается разговор. Это проводник Лебедева, Афанасий из Ираканского колхоза. Пресняков, кивнув головой на больного, начинает рассказывать. За малым не пропал. Одежонка на нем плохонькая, не по климату, а новую телогрейку и брюки не захотел надеть. Пожалел. Вот и прихватило на гольце. Поднимаемся это мы на перевал. Вижу, мой Афанасий не встает с нарт. Я к нему. Он что-то бормочет по-своему, а пошевелиться не может, застыл. Хочу оленей повернуть обратно в тайгу. Они запутались в ремнях ни туда, ни сюда. А от ветра нет спасения. Ну, конец, думаю, и тебе, Пресняков. Обойдешься без похорон. Оленей все же решаюсь отпустить, пусть хоть они спасутся. Да руки закоченели, не могу развязать ремни. Перерезал их ножом, но и самому пропадать неохот. Схватил постель, топор и с Афанасием вниз, где волоком его тащу, где на себе. Кое-как притащил сюда, разжег костер. Давай мужика снегом растирать. А он кричит благим матом. Значит, руки-ноги зашлись. Чего же вас понесло в такую непогоду на хребет? Не впервые же ты в тайге? — спрашивает Мищенко. — Моя вина. Афанасий предупреждал, пурга будет, а я понадеялся на свою силу, настоял ехать. Сам бы пропал уж по делам, не рискуй зря, а ведь человека погубить мог. У костра тепло. Мы отогреваемся, развязываем котомки, угощаем товарищей мясом, сухарями, пьем чай. У Лукиткан и Афанасий разговаривают спокойно, и даже как-то скучно, будто во всем случившемся нет для них ничего необычного. Жители этого сурового края чаще, чем в других местах, встречаются со смертью. Они привыкли смотреть ей в глаза. Пока я занимался больным, обмывал его раны, делал перевязку, Василий Николаевич с Пресняковым успели притащить с перевала на арту с вещами. Мы поставили палатку, установили печь, напилили дров и ушли. Афанасий остался один. К ночи приедет сюда Геннадий, и они дождутся нас с обозом. Через день, захватив лебедевский груз, мы покинули верховье Купури. Промятую нами 3 дня назад дорогу, хотя и занесла пурга, но подниматься по ней было легче, чем по целине. Да и олени за эти дни немного отдохнули, шли бодрее. На крутых местах нарты наполовину разгружали и вытаскивали их поодиночке, зачастую сами впрягаясь в лямки или помогая сзади. Последний раз я смотрю на пройденный путь, скрытый в глубоких складках угрюмых отрогов Джугдырского хребта. Купури не видно. Все заслонили набегающие друг на друга уступы снежных гор, и только торчащая далеко внизу бесформенная скала напоминает об этом суровом ущелье. Пережитые нами тревоги, бессонные ночи уже потеряла свою остроту. Наши мысли и желания устремлены вперед. Прощай, негостеприимное ущелье Купури. Перед спуском в Кукурское ущелье задерживаемся, чтобы еще раз проверить нарты и упряжь. Я выхожу на боковую возвышенность, даль свободна от дымки и тумана. На север и восток открывается обширная панорама гор, облитых снежной белизною. Слева из-за большой сопки вырисовываются отроги Станового, отмеченного полосами темных скал и зубчатыми рядами. Невысокие утесы, сбегая вниз, теснятся по краям извилистых ущелий. Правее же, насколько видит глаз, раскинулись волнистые отроги Джугдырского хребта. Темными пятнами выделяются цирки, по гребням лежат руины скал. Изломанные контуры вершин исчертили край синего неба. Между Становым и Джугдырским хребтами мы не увидели сколько-нибудь заметной глазу границы. Это один и тот же хребет, может быть, несколько пониженный к морю и разделенный только названиями. Мы впервые видим Становой так близко с земли. Он поражает нас грандиозностью, крутизною и мрачным обликом. Даже при беглом знакомстве с восточной частью хребта уже можно наверняка сказать, здесь нашим людям придется много потрудиться, чтобы разобраться в этом диком и сложном рельефе. Когда мы заехали за своими, у них уже была свернута палатка и упакованы вещи. Афанасий чувствовал себя неплохо, хотя лицо и руки его покрылись струпьями. Наш путь идет по реке Кукур, самому верхнему из больших правобережных притоков Май. Едем редколесьем по нартовой дороге, проложенной обозом Лебедева. Здесь снег мельче, олени идут веселее. Запели полозья, ожили бубенцы. Кажется, где-то близко крадется незримо весна. Никогда еще мы не ждали ее с таким нетерпением, как в этот год. Уже начал прихорашиваться лес, ветерок расчесывает у елей густые пряди крон, подевичьи задорно шумят вершинами березы, лиственницы пахнут разнеженной на солнце корою, а кочки, вылупившиеся из снега, прогретой прелью. Появились и птицы. Вот на рябине спорит стайка черноголовых синиц. Где-то внизу кричит желна, и часто попадаются на глаза белоспинные дятлы. Их стук, сливающийся в дребезжащую трель, не смолкает в лесу. Сегодня впервые мы почувствовали пробуждение природы, и это будто окрылило нас. Бойко и Кучум где-то отстали. Караван растянулся. Улукиткан тихо поет. Вероятно, про теплый день и благополучный путь. А солнце становится все щедрее. Однообразные звуки бубенцов, скрип полозьев и постукивание копыт нагоняют сон. Ночуем на бывшей стоянке Лебедева. До лагеря остается день езды. Вечереет, с гор струится холод. Стая белых куропаток шумливо проносится над палатками, направляясь в боковой лог. Василий Николаевич поручает поварское дело Геннадию, а сам с ружьем бежит следом за ними. Собак все еще нет. Это озадачило меня. Кого-нибудь нашли? Соболя или Каланка? Придут. Ворон мимо трупа не пролетит, собака мимо табора не пробежит. Успокаивает меня Улукиткан. Я усаживаюсь за дневник, но писать не могу. Мысли беспрерывно возвращаются к собакам. А что, если действительно связались с Соболем? Они же не отстанут от него и завтра, пока кто-нибудь из нас не подойдет к ним. Винить-то их нельзя, они делают свое дело. Надо им помочь. Беру винтовку и ухожу на ближнюю сопку в надежде услышать их лай. Бойко и Кучум унаследовали от своих предков Левки и Черни, в прошлом много лет сопровождавших нашу экспедицию, все качества зверовой лайки. Прекрасное чутье, неутомимость в охоте и преданность человеку. Они не раз выручали нас из беды. Мы по праву называем их своими четвероногими друзьями и не представляем, что бы делали в тайге без них. Бойко и Кучум улавливают в лесу тончайшие звуки, недосягаемые для нашего слуха. По их поведению легко догадаться о близости зверя, переломе погоды, о приближении кого-либо. По лаю собак легко определить, с кем они имеют дело. На рысь, росомаху, Они нападают напористо, злобно. Лося берут мягко, лают прерывисто, иногда с длительной паузой. Колонка, соболя, загнанных на дерево или в дупло, обливают однотонно. Белка их интересует только в сезон промысла. Так что надо было выяснить, куда же они делись, нельзя бросать их в тайге. С вершины, куда я поднялся, видны расположенные небольшим полукругом заснеженные хребты. По широкой долине змеится река Кукур. С юга по ее ледяной поверхности тянется тонкой стружкой нартовый след. Солнце багряным кругом сползает к горизонту, в сизую дымку кутается тайга. Я присаживаюсь на валежину и наблюдаю, как гаснет изумрудно-лиловая заря на потемневшем небе. «Угу! Угу-гу!» — бубнит протяжно Филин. «Неужели соболь мог увести собак так далеко, что даже лая не слышно?» — думал я, уже в темноте спускаясь с сопки. В лагере пахнет паленым пером и жареной дичью. «Не слышно?» — спрашивает меня Василий Николаевич Мищенко. — Придется утром идти искать. Если с соболем возится, я им всыплю горячих, отобью охоту связываться с мелочью, — грозится он. — Опять из-за псов будет задержка. Пока доберемся до Кирилла Родионовича, весна настанет, — ворчит Геннадий, просовывая в печь общипанную и синюю от худобы куропатку. После чая Василий Николаевич починил лыжи, достал из подки свисток для рябков, осмотрел его, продул и положил в боковой карман. Добавил в кисет табаку. Морозная ночь высушила размокший за день снег, затянула сверху его хрупкой коркой настом. Собаки не пришли. Рано утром идем нартовым следом обратно к перевалу искать Бойку и Кучума. Слева в полном разливе заря, справа над горами висит запоздалый месяц. Идем ходка. Вокруг тихо. Только под лыжами хрустит снег. Следа собак все еще не видно. А уже скоро перевал. — Вы ничего не слышали? — спросил вдруг Мищенко, снимая шапку и прислушиваясь. — Вроде ухнуло что-то. — Наверное, лисина упала. Мы простояли еще с минуту, и только тронулись, как до слуха ясно донесся лай собак. Ишь, куда их черти занесли, под голец. Так и есть, соболя загнали. Больше некому быть в россыпях, — рассердился мой спутник. Он торопливо подоткнул за пояс полы однорядки, сбил с лыж бугром застывший снег и торопливо зашагал на звук. Глаза его азартно заблестели. Поднялись на берег реки, стали забирать вправо к отрогу. Лай доносился глухо, как отдаленный звон колокола. Торопимся на звук. А что, если собаки держат крупного зверя, Сагжоя или Сахатова? При этой мысли сердце стучит приятной тревогой. Непутевые они у нас, ей-богу. Нашли время зверюшками заниматься. Это Бойка зачинщица. И Кучума сбивает. — Вот уж доберусь до нее, — говорит Мищенко строго, а в голосе звучит явная ласковость. И хотя я знаю, что Бойку и Кучума он не обидит, но подзадориваю его. — Следует. Как же это они, не спросившись, соболем занялись? Мищенко вдруг затормаживает лыжи и меряет меня строгим взглядом. — Думаете, не всыплю? Только шерсть полетит с нее. Посмотрите. Огибаем крутой склон от рога и выходим в широкий распадок. Кругом лес. Узкие языки ельников забегают в боковые расселины и поднимаются до курумов. Курумы — потоки каменных россыпей по склонам гор. «Вот и след соболя! Бежали прыжками!» — кричит Василий Николаевич, поворачивая лыжи по их следу. «Так и есть. Соболя прогнали», — добавил он. Через километр следы привели нас к густой развесистой ели. Под ней все было натоптано, примято, На стволе виднелись свежие борозды от когтей собаки. Но поблизости никого не было. След соболя ушел через лес к соседнему отрогу. Собаки же убежали в противоположную сторону, и мы решили, что наших псов отвлекло что-то более интересное, нежели соболь. Но что именно? Через полкилометра сдвоенный след собак свернул влево, выбежал наверх гряды и нырнул в соседний распадок. Теперь лай слышится ясно, но понять, кого они обхаживают, невозможно. Голоса стали неузнаваемыми, хриплыми. За гребнем темный ельник, прикрывающий крутой распадок. Оттуда-то и доносится лай. Василий Николаевич мчится вперед, забираясь все глубже в лес. Он подкатывается к собакам и вдруг делает огромный прыжок вверх, поворачивается в воздухе. Я вижу его лицо, искаженное страхом. Он хочет что-то крикнуть, предупредить, но успевает только взмахнуть руками и падает в рыхлый снег. Невероятным усилием я пытаюсь задержаться, торможу ногами, но лыжи не повинуются, ползут по инерции к невидимой опасности, хватаюсь за дерево. Вдруг земля выскользнула из-под ног, лес перевернулся, я зарываюсь глубоко в снег, на мгновение теряю сознание. Поднимаю голову, пытаюсь осмотреться. Василий Николаевич все еще барахтается в яме, не может подняться на ноги. Собаки неистовствуют, атакуя кого-то под выскорью. Выскорь — вывернутые корни упавшего дерева. Хочу встать, но одна лыжа оказалась сломанной, а вторая застряла в стланнике. Я нечаянно взглянул вперед и обомлел. Из-под выскори высунулась лобастая морда медведя. Зверь метнул злобно глазами, рявкнул и исчез в берлоге. Собаки, отскочив на миг, вновь подступили к лазу. Лаз — входное отверстие в берлогу. Острое чувство беспомощности овладевает мной. Я ищу упавшую в снег винтовку, ругаю себя за неповоротливость и, как на грех, не могу высвободить ноги. В сознании с необычайной ясностью вырисовывается вся опасность нашего положения. Что, если медведь сейчас вылезет из берлоги, вздыбит, и прежде чем я найду ружье, протянет ко мне косматые лапы? Тут уж вся надежда на верных Бойку и Кучума. Набросятся они на медведя сзади, вопьются в его шаровары острыми зубами и примут на себя всю медвежью ярость. Да и Василий не оробеет, бросится с ножом на выручку товарищу. А тем временем я найду ружье и выстрелом свалю зверя на снег. Все это молниеносно проносится в голове, холодный пот пронизывает тело. Нет более острых переживаний, чем встреча с медведем у берлоги. Справляюсь с минутным смятением, беру себя в руки. Ко мне приближается Василий Николаевич и повелительным тоном требует поторапливаться. Зверь может сейчас появиться. — Где винтовка? — кричит он. Наконец-то я освободился от лыж, встаю, продуваю ствол ружья, забитый снегом, и мы отходим влево, чтобы осмотреться. Собаки, подбодренные нашим присутствием, поочередно врываются в лаз, однако напуганные рычанием зверя мгновенно отскакивают и опять бросаются к лазу. Какая чертовская смелость, думаю я, наблюдая за их схваткой. Медведь снова показывает на мгновение свою разъяренную морду, и я ловлю на себе его зеленовато-холодный взгляд. Берлога сделана на крутом косогоре лога под корнями давно свалившейся ели. Снег вокруг утоптан, маленькие прутики, торчащие поверх снега, откусаны. Это работа собак. Они лучше знают, на что способен этот зверь, и постарались очистить рабочее место от всего, что могло бы мешать их атаке. С какой же позиции лучше стрелять? Становиться против лаза опасно. Место неудобное и крутое, зверь может наброситься даже и после удачного выстрела. Спускаюсь немного ниже и чуточку правее. Наскоро вытаптываю место под березой. Легкий озноб нервно холодит тело. Зрение, слух, мысли — все приковано к лазу, где собаки отчаянным лаем вызывают косолапого на поединок. Тот фыркает, злобно ревет, отпугивая наседающих псов. Проходит минута, другая. Василий Николаевич, прижимаясь плечом к еле, пристальным взглядом следит за берлогой. Вдруг снег в том месте дрогнул, разломился, и на его пожелтевшем фоне показалась могучая фигура медведя, гордая, полная сознания своей страшной силы. На секунду он задерживается, как бы решая, с кого начинать. Собаки быстро меняют позицию, подваливаются к заду медведя и мечутся на линии выстрела. Я выжидаю момент. Медведь торопливо осматривается, сделает шаг вправо, но в следующее мгновение меняет ход, скачком бросается влево, подминает под себя обманутого кучума. На выручку рванулась Бойко. С одного прыжка она оседлала зверя и вместе с ним катится вниз. Вырвавшийся кучум лезет на пролом. Все смешалось со снежным вихрем, взревело, поползло на меня. Вот мелькнула разъяренная пасть медведя, хвост Бойки, глыба вывернутого снега. Медведь огромным прыжком все же смахнул с себя собак и бросился ко мне, но пуля предупредила его атаку. Зверь ухнул, воткнул в снег окровавленную морду, скатился к моим ногам. От его прикосновения у меня зашевелились под шапкой волосы. Василий Николаевич бросается к собакам, поднимает Бойку, у нее разорвана грудь. Кучум визжит, царапает лапой возле уха, из открытого рта тянется кровавая слюна. Мы струним ремнями морду Бойки, укладываем на снег и начинаем сшивать ее раны. У меня в шапке нашлась иголка с обыкновенной черной ниткой. Иголка с трудом прокалывает кожу, собака визжит, корчится в муках под неопытной рукой хирурга. Кучум отделался только прокусами.